Когда он со свитой, наконец, вышел из Кремля, искры падали уже на него и на окружающих, дышать было трудно. Мы шли по огненной земле, под огненным небом, между стен из огня, говорит один из сопровождавших Наполеона. Страшный пожар бушевал еще и 17 и 18 сентября, но уже к вечеру стало слабевать. Утих ветер, пошел дождь. Пожары продолжались еще и в следующие дни, но это было уж совсем не то, что гигантская огненная катастрофа 15-17 сентября, истребившая значительную часть города. У Наполеона не было ни малейших сомнений относительно причин этой совершенно неожиданной катастрофы. Русские сожгли город, чтобы он не доставался завоевателю. И то, что Ростопчин увез все пожарные трубы и приспособления для тушения огня, и одновременное возникновение пожаров в разных местах, и показания некоторых людей, схваченных по подозрению в поджогах, и свидетельства некоторых солдат, будто бы видевших поджигателей с факелами, все это в этом убеждало. Ростопчин впоследствии, как известно, то хвастал своим участием в пожаре Москвы, то отрицал это участие, то опять хвастал и кокетничал своим неистовым патриотизмом, то опять отрицал даже в специальной брошюре. Нас тут по характеру этой работы интересуют, конечно, не объективные и реальные причины пожара, о чем высказан был целый ряд суждений и догадок, а исключительно те последствия, которые пожар имел для умонастроения Наполеона и для развития дальнейших событий. Наполеон, по единодушным отзывам, и в Петровском дворце, и в Кремле, куда он вернулся, когда пожары стали стихать, переживал дни самой тяжелой тревоги. Им овладевало иногда бешенство, и тогда солоно приходилось окружающим. Иногда он долгими часами хранил мертвое молчание, энергия не покидала его. Из Москвы он продолжал управлять своей необъятной империей, подписывал декреты, указы, назначения, перемещения, награды, увольнение чиновников и сановников. В Москве, как и всегда, он старался во все вникать, занимался и главным, и второстепенным, и третьестепенным. Как курьезную иллюстрацию вспомним, что подробный статут, по которому до настоящего времени неизменно живет и управляется главный французский государственный театр, французская комедия, подписан Наполеоном в Москве и так до сих пор называется московским декретом. Но главная грозная забота стояла перед императором неотступно. Что делать дальше? Пожар Москвы не лишил его всех московских запасов. У него еще осталось множество уцелевших магазинов. Но фуражировки вне города не удавались. Солдаты мародерствовали и пропадали без вести. Дисциплина явно расшатывалась. Оставаться зимовать в Москве было, конечно, возможно. И некоторые из маршалов и генералов это советовали. Но Наполеон верным инстинктом чуял, что не так прочна его великая империя, и не так надежны его союзники, чтобы ему надолго оставлять Европу и зарываться в русские снега. Идти за Кутузовым, который со своей армией не подавал никаких признаков жизни. Но Кутузов может отступать хоть до Сибири и дальше. Лошади падали уже не тысячами, а чуть ли не десятками тысяч. Колоссальная коммуникационная линия была обеспечена очень слабо, хотя Наполеон и должен был разбросать по пути немало отрядов, и этим подорвал могущество своей великой армии. А главное, пожар Москвы, завершивший долгую серию пожаров, которыми встречали завоеватели города и села России при его следовании за Барклаем и Багратионом от Немана до Смоленска и от Смоленска до Бородина, непонятный, загадочный выезд чуть ли не всего населения старой столицы, картина Бородинского боя, который, как признал Наполеон в конце жизни, был самым страшным изо всех данных им сражений. Все это явно указывало, что на этот раз его противник решил продолжать борьбу не на жизнь, а на смерть. Оставался один выход. Дать понять Александру, что Наполеон согласен на самый снисходительный, самый легкий, самый почетный и безобидный мир. Заключить мир, находясь в Москве, сохраняя еще позу победителя, выбраться из России с армией благополучно, Вот все, на что он мог теперь рассчитывать.